Именно тем и кончилось. Конечно, были и другие мужики. О них писал в реферате «Вольному экономическому обществу» саратовский помещик в 1908 году. Вот что говорил Чумазый. «Купцу и барину земля без надобности. Сами землю не пашут и за хозяйством не доглядывают. А бедному мужику земля и вовсе ни к чему. Он и с наделом управиться не может. Безземельных и малоземельных наделять это все барские затеи. Надел изгадили, и банковскую землю изгадят. Банк землю должен хозяйственным мужикам определять. Да не по 13 десятин на двор, а по 50, по 100. Беда только, что таких вот крепких хозяйственных мужиков было очень уж мало. Совершенно ничтожный процент от общего числа. Там, где один и в самом деле превратился в некое подобие фермера, сотня обнищала и разорилась полностью, потеряв все, в том числе и землю. 30% тех, кто из общины выделился, свою землю продали и превратились в бездомных бродяг, пополнявших ряды городской мастеровщины. Вот вам и горючий материал для 17-го года. Это именно они поддержали и февраль, и октябрь. А ведь еще в 1906 году крестьяне Костромской губернии писали в Думу: «Закон этот через 10-15 лет может обезземелить большую часть населения, и надельная земля очутится в руках купцов и состоятельных крестьян-кулаков, а вследствие этого кулацкая кабала с нас не свалится никогда». Никаких большевиков и близко нет. Это не крестьяне повторяли большевистскую пропаганду, это большевики потом заимствуют крестьянскую терминологию того же кулака. Деревня раскололась. Там, где разбогател один и занял место прежнего помещика, сотня уходила в город. А ведь до революции оставались считанные годы. 60% тех, кто переселился в Сибирь, вернулись обратно, уже окончательно разоренные и безземельные. Вот что писал о них в своей брошюре в 1913 году статский советник Комаров, прослуживший 27 лет в Сибири в лесном ведомстве. Между прочим, яростный противник как революции, так и социалистов всех мастей. «Возвращается элемент такого пошиба, которому в будущей революции, ежели таковая будет, предстоит сыграть страшную роль. Возвращается не тот, кто всю жизнь был батраком. Возвращается недавний хозяин, тот, кто никогда помыслить не мог, что он и земля могут существовать раздельно, и этот человек, справедливо объятый кровной обидой за то, что его не сумели устроить, а сумели лишь разорить, этот человек ужасен для всякого государственного строя». Ну а те, кто остался в Сибири, автор этих строк как раз из потомственных сибиряков и историю своей страны знает неплохо. В годы Гражданской войны проявилась четкая закономерность. На стороне белых поначалу выступали почти 100% коренные. За красных же почти поголовно были столыпинские переселенцы. «Низкий поклон вам, господин Столыпин, от сибиряков за всю кровавую смуту, что вы к нам занесли». В общем, по справедливому замечанию Каргалицкого, новые проблемы и противоречия наложились на нерешенные старые, только и всего. И не лишним будет упомянуть о кровавых столыпинских нововведениях. Именно по его настоянию царь подписал печально известный указ о военно-полевых судах, скорострельных, как их тогда называли. Несколько тысяч человек распрощались с жизнью именно из-за этих реформ. Достаточно было объявить ту или иную губернию на военном положении, а на таковом в то время пребывали 3/4 губерний, как определенная категория уголовных дел переходила в ведение военно-полевых судов, состоявших исключительно из обычных строевых офицеров, без привлечения военных юристов. Суд совершался не позднее 48 часов после ареста подозреваемого, и приговор, большей частью к виселице, должен был приводиться в исполнение не позднее 24 часов с момента внесения. Это означает, что ни о каком серьезном расследовании не могло быть и речи. Это означает, что гибли в основном невиновные, Это означает, что цель была одна — запугать. Террористов, без сомнения, следовало вешать. В царской России с этой публикой обходились непозволительно мягко, порой по самым идиотским причинам, сохраняя жизнь закоренелым убийцам. Но что могли понимать в уликах и доказательствах 2-3 строевых офицера, не умевших провести простейшие следственные процедуры? Незадачливый и удачливый вешатель Столыпин еще при жизни стал политическим трупом. Его уход в отставку был вопросом считанных дней. Царь откровенно ненавидел премьера. Валентин Пикуль не выдумал знаменитую сцену на Киевском вокзале. Он заимствовал ее из мемуаров очевидцев. Прибывает царский поезд, император и сановники рассаживаются по экипажам, но премьер-министр в одиночестве остается на перроне, потому что ему не забронировали заранее конкретного места в карете. Адъютант сбегал куда-то, за свои деньги нанял извозчика и покатил премьер в полном одиночестве на скрипучей пролетке вслед за пышным императорским кортежем. Очень уж не любил Николай тех, кто его заслонял. Кем было организовано убийство Столыпина, не сомневались уже тогда. Сказочка о злокозненном жиде Мортке, то ли по собственной прихоти, то ли по воле некоего жидомасонского подполья, убившим спасителя России, — байки для убогих. Во-первых, реформы Столыпина Россию не спасли, лишь прибавили смуты и тяжелых противоречий туда, где их и без того было изрядно. А во-вторых, дворцовым консерваторам из ближайшего окружения царя Столыпин был неугоден даже больше, чем большевикам и прочим социалистам. Деникин писал: «Слева Столыпина считали реакционером, справа — придворные круги, правый сектор Государственного совета, объединенное дворянство — опасным революционером». Хозяйка знаменитого светского салона, дочь егермейстера двора Богданович, писала в своем дневнике: «Столыпина, убитого никем иным, как охраной, то есть охранным отделением». Светская дама лишь зафиксировала на бумаге то, что говорили совершенно открыто. То, что в Столыпина стрелял еврей, — дело десятое. Кто-то уже тогда умел прекрасно отводить глаза, направляя общественный гнев в сторону сицилистов и жидов. А меж тем иные исследователи давненько уже твердят, что рана Столыпина, по всем описаниям, была самая пустяковая, и то, что он от нее все же умер, предельно странно. В общем, о том, что Столыпин был убит в результате заговора, чьи ниточки тянутся под балдахин трона, написано много, и я не хочу повторяться. Скажу лишь еще раз, по всем данным, реформы Столыпина ничему не могли помочь и ничего не могли спасти, они лишь подбросили хвороста в костер. Перейдем лучше к следующему этапу, к одному из самых живучих и стойких российских мифов, перекочевавших из царской России в Советский Союз, а после развала Союза до сих пор так и не сгинувшего. К мифу о высоком предназначении, высокой миссии и духовном превосходстве так называемой русской интеллигенции. О той страшной роли, которую эта разновидность фауны сыграла в трагедии России.